Андрей Макаревич. Записки иноагента. По жанру, наверное, именно записки. Это последняя моя книжка и первая книжка, написанная уже в Израиле. Я решил прочитать ее для вас сам. Возможно, многие ждут, что поскольку данным нелепым званием меня наградили в России, то я сейчас и буду за это всячески препарировать и обсуждать все в России и все из-за России происходящее. Да упаси Бог. Во-первых, я там уже 2 года не был, и в обозримом будущем туда не собираюсь. Многих деталей не знаю. Во-вторых, неинтересно. Могу только сказать, что оттуда нехорошо пахнет. Когда одни непрерывно врут, а другие делают вид, что им верят, это всегда нехорошо пахнет. И довольна об этом. Жизнь на новых берегах – иногда приключения, иногда открытия, иногда испытания. Хотел бы в повествовании держаться этого русла, но не получается. Периодически уносит в разные стороны. Иногда Бог знает куда. Ну что ж поделаешь. Кажется, это был рассказ Стивена Кинга. Рассказ о том, что каждый отрезок времени, в котором ты находишься, существует ровно до тех пор, пока в нем находишься ты. Со всеми деталями, запахами, разговорами и птицами над головой. И исчезает без следа, как только ты его покидаешь. Поскольку движение твое во времени и пространстве предопределено, ты сам этого никогда не увидишь. И только если невероятно исхитриться, обмануть заданный ход вещей и непредсказуемо запрыгнуть в прошлое, ты увидишь, как некие существа, хронофаги, буднично и торопливо съедают картинку, которая только что была твоей реальностью, а ты ее частью. И от маленького куска твоей жизни остается белый лист. Я очень давно читал этот рассказ и, может быть, половину уже допридумал сам. Может быть, это вообще не Стивен Кинг, дело не в этом. Мне тогда сразу понравилась задумка, а сейчас я просто поклонник этой теории. Поэтому чувство ностальгии мне совершенно не присуще. Ну, правда, можно тосковать потому, что где-то есть, просто некие силы не дают тебе туда попасть. Но тосковать потому, чего больше нет и не будет, по меньшей мере, непродуктивно. А я за последнее время повстречал таких людей немало. Хотя все же меньше, чем ожидал. Они очень рассчитывают на твое сочувствие. Хочется индивидуальное усилить социальным резонансом. И затевается трагическая хоровая песня. А помнишь, как было хорошо? Да помню я, помню. Было. И слава Богу. Мне хочется поднять этого человека с дивана, отобрать у него стакан пива и сказать: друг мой, ничего из того, почему ты плачешь, там уже нет. Если не веришь, потрать силы, время, деньги, вернись в ту страну, за тот самый стол, за которым тебе было так славно с друзьями, и увидишь, что и страна другая, и друзья уже в других местах, а те, что остались, тебя сильно разочаруют, и воздух пахнет иначе, и другие звуки тревожат твой слух. Полегчает тебе? Я часто наблюдаю, как здесь, в Израиле, десяток прекрасных, умнейших людей, сбежавших от российской телевизионной мерзости, от вони пропагандистского вранья, от вселенской трусости и молчания, сидят за столом и под водочку с мазохистским наслаждением обсуждают последние эскапады какого-нибудь Соловьева или Симонян. Не, ну ты слышал? Я не слышал, потому что не слушал. А вы-то зачем слушали? Вам что, делать нечего, кроме как ковыряться в дерьме? Вы же именно от этого и уехали. А ведь жизнь не закончилась. И каждый день, каждую минуту она совершенно бесплатно разворачивает перед нами новые картины, написанные специально для нас. И надо только вынуть из ушей вату, иногда, увы, из других частей головы, шире раскрыть глаза и оторвать жопу от дивана. Это не так сложно, поверьте. Я живу в Израиле. Интересно, Чем вообще определяется привязанность к месту?